Глава 12. Лилия. Утром меня будет звонок телефона. «Лиля, ну где ты там?» – орёт Анька на том конце провода. Еле разлепляю глаза и смотрю на время. Почти 7. Еще пару минут и прозвонил бы мой будильник. «Дома?» – хриплю в трубку. «Сплю. Еле заснула вчера». И это чистая правда. Заснула буквально под утро, съев себя поедом. «Давай быстро в студию! Шейх будет в 9!» «Ань, я не приеду. Я не буду в этом участвовать!» «Как это не будешь?» — рявкает подруга. «Мне кажется, он именно на тебя и клюнул. Нет, ты приедешь, и мы все вместе выслушаем его вердикт». «Аня, я боюсь его!» Говорю я чистую правду. «Давайте без меня!» «Брось, снежная лилия! Ты, конечно, девушка красивая, но не настолько, чтобы шейх тебя в свой гарем взял. Тем более ты товар подпорченный, далеко не девочка, и еще мать 3 детей. Ну на кой ты шейху сдалась?» «Я это понимаю. Я ему ни на кой не сдалась, но вот мои дети... Вернее, его дети... И зачем он только Анькино агентство выбрал? Выбрал бы что-то другое и никогда бы не узнал о том, что я родила. Но похоже, что вчера сама судьба самым настоящим образом вмешалась в нашей жизни. Все к одному произошло. И то, что мама привезла мальчишек ко мне на репетицию, и то, что Амин сбежал от бабы Вали, и то, что мама привезла Даночку именно в тот самый момент, когда шейх стоял в моей гримерной, во все глаза разглядывая меня и сыновей. «Лиль, у него 3 жены, куча детей!» А вот тут поподробнее, пожалуйста. Почему-то сообщение о том, что у него куча жен, и он наделал им много детей, неприятным образом колет мне сердце. Значит, пока я рожала Амира, Амина и Дану, он успел жениться. 3 раза подряд. А учитывая то, что он может заделывать по 3 отпрыска за раз, неудивительно, что детей у него уже целая орава. «Ну и зачем ему ты?» Скептически усмехается Анька. «Я понимаю, была бы ты целочкой-невредимочкой, еще был бы у него какой-то интерес. А так, тьфу, плюнуть и растереть». «Ань!» Прекращаю я поток моего невольного обесценивания на рынке невест для шейхов. «А он про меня что-то расспрашивал? Про моих детей?» «Нет, сказал только, что ждет нас всех сегодня в 9 утра. А почему ты спрашиваешь?» «Что, глаз на него положила?» «Бог с тобой, какой глаз?» «Между нами говоря, я сама на него глаз положила, так что, Лиль, даже не пытайся. Вакантное место 4-й жены я собираюсь занять сама лично». Даже теряюсь я от столь экзотичного заявления. «Ну а что?» В голосе подруги слышны мечтательные нотки. «Я девушка красивая, свободная опять-таки. Ни мужа, ни детей. Эх, Лилька, как стану я шейхой? Заброшу эту студию к чертовой бабушке. Поселюсь во дворце со слугами и буду жить-поживать, да шейха ублажать». «Хм, не хмыкай, тоже мне ханжа!» — хохочет Анька. «А что? Шейх — мужчина видный, красивый, видно, что темпераментный. Там всем женам перепадет нехило, видно же. А самое главное, он по-русски говорит. Золото, а не мужик, надо брать». Положив трубку, иду в детскую. Малыши еще сладко спят. Поражаюсь тому, как сильно они похожи на Амара, их отца. Тихонечко целую каждого в макушку. Содрогаюсь при мысли, что кто-то сможет их у меня отобрать. Никогда, никто и никогда не заберет у меня моих детей. Я коршуном летать над ними буду. Я заклюю любого, кто посмеет их тронуть. Лилия. «Я принял решение», — произносит шейх с легким акцентом. Амар со своей свитой приехал ровно в 9. Мы все сидим за круглым столом в переговорной. Я надела самую закрытую одежду, которую только откопала у себя. Никакого макияжа не наносила, а волосы заколола в небрежный пучок. И теперь несколько волнистых прядей лезут мне в глаза. Оделась как чучело я специально. Мне нисколечки не хочется привлекать к себе внимание отца своих детей. «Хоть бы отказался, хоть бы отказался!» Молюсь я про себя. «Отказался и уехал к себе на восток!» «Я нанимаю ваше шоу!» Рушит все мои надежды шейх, мило улыбаясь нашему коллективу. «Ура!» Хлопают в ладоши девочки и Анька. Анька хлопает громче всех. Вон, все ладони себе отбила. Анька, кстати, нацепила крохотное короткое платьице с вырезом декольте почти до пупа. На ногах у нее красуются высокие ботфорты на шпильках. Уже с утра пораньше салонная укладка и боевой раскрас макияжа на лице. Но шейх ее стараний, кажется, и не заметил, потому что я постоянно ощущаю его горячий взгляд на себе. Его помощники в куфьях и длинных туниках что-то тихо говорят на своем языке, а Марк кивает. «Но у меня есть ряд условий». Тут же возвращает шейх девчонок с небес на землю. «Свадьба моего младшего брата – очень ответственное мероприятие». «Разумеется», – с умным видом поддакивает Анька. «У вас будет 2 месяца на подготовку. Готовитесь на месте, то есть в самое ближайшее время ваше шоу в полном составе вылетает в мою страну и начинает готовить поистине грандиозное выступление». «Мы все понимаем, мы готовы!» Тут же ажитированно выкрикивает Анька. Среди девочек проносится гул волнения и предвкушения. «Разумеется, все траты на ваш перелет, проживание и питание я беру на себя». Девочки гудят еще активнее, но, напоровшись на злой взгляд Аньки, они тут же затыкаются. «Я не смогу полететь», — тихо говорю я. Шейх мрачнеет на глазах. «Лиля!» — в полном шоке шипит на меня Анька. «У меня дети, и я не смогу оставить их на столь длительный срок», — твердо отвечаю я. «Нет, ты полетишь!» Злится на меня Анька. «Господин Аль-Шараф нанимает нас в полном составе. А ты мало того, что исполняешь один из номеров, так еще и хореограф-постановщик нашего шоу». «Чего-чего? Первый раз слышу об этом». «Мои помощники и юристы подготовили для вас контракты». Как ни в чем не бывало, продолжает шейх. «Мой личный секретарь Сабир Аль-Дужар возьмет на себя решение всех рабочих вопросов. Госпожа Яковлева, ознакомьтесь с контрактом. Если вас все устраивает, жду вашей подписи. Если остались вопросы, мои помощники к вашим услугам. Я же не могу более задерживаться. Дела. Жду вас в самое ближайшее время». Шейх встает. Анька вскакивает на своих шпильках, кидается жать ему руку. Мужчина с достоинством выдерживает столь бурное проявление тактильности. «Он улетает? И про детей ничего не спросит? Не узнал, не понял? И меня не станет заставлять лететь к нему? Какое счастье!» «Лилия», — произносит шейх с мягкой хрипотцой, прожигая меня черными глазами. «Уделите мне немного своего времени». Ну вот, рано я обрадовалась.